Лики живого бога. Судьба Ангкорской империи сложилась иначе, чем судьба Пагана. Паган никогда не переставал быть важнейшей частью бирманской истории. Ангкор же канул в небытие. Паганское королевство погибло в конце XIII века. Но Бирма осталась. Остались бирманцы, осталась религия, буддизм Хинаяна. Остались принципы государственной власти и структура общества. Сохранилась непрерывная последовательность сменявших друг друга государств и столиц. Паган был гордой памятью о прошлом и источником легенд. Тому целый ряд причин. Во-первых, бирманцы никому вплоть до конца прошлого века не уступали власти в своей стране. Во-вторых, Бирма ограждена с суши горами, и потому внешнее влияние на нее ограничено. В-третьих, Паган был первым большим государством в стране, все остальные — его продолжение. На территории нынешней Кампучии история текла иначе. Занимая юг Индокитайского полуострова, Кампучия географически составляет часть обширной холмистой равнины, и никаких серьезных преград между нею и соседями не существует. Кхмеры, обитатели тех мест, жили в тесном общении с соседними народами, и центры политического господства то и дело перемещались. Господство кхмеров — лишь один из исторических эпизодов. До них этой областью правили цари Фунани, короли Шривиджаи, Тямпы, Ченлы и других государств. Некоторые из них оставили в истории лишь свое имя. После падения империи, созданной кхмерами, там властвовали тайские короли. Перемена власти вела и к переменам идеологическим. Правда, можно проследить известную преемственность. Уже в раннем Средневековье тут, как и в европейском феодальном обществе, действовали правила династийной общности, сменявших друг друга государств. Происхождение от лунной и солнечной династии древней Фунани было важным фактором при выдвижении притязаний на власть. Мельчая, скрываясь на Яве или правя кучкой деревень на окраине страны, потомки древних царей ждали своего часа. Они надеялись вернуться к власти с помощью выгодного брака, сильных родственников или союзников. И для этого у них имелись веские основания. Цари и князья меняли религию в зависимости от своих политических интересов. Чаще всего они были вишнуитами или буддистами-махаянистами северного толка. Эти верования пришли из Индии на рубеже нашей эры вместе с индийскими торговцами, авантюристами и брахманами. Но население тех мест исповедовало в основном анимизм. Перемены в идеологическом окружении того или иного властителя мало кого интересовали. В текучем, неустойчивом мире, границы которого менялись в зависимости от баланса сил между царями и князьями, где верхушка общества поклонялась одним богам, а само общество иным, и возникает Ангкорская империя. 100 лет назад французский натуралист Анри Муо, путешествуя по центральной Камбодже, прослышал о том, что в глубине леса стоит затерянный город. Католический миссионер, который видел развалины, утверждал, что они невероятно велики. Муо заинтересовался и предложил ему отправиться в лес. Сначала они шли несколько часов по узким тропинкам, потом пробирались через чащу, и, наконец, когда Муо уже совсем обессилел, оказались на прогалине. Среди толстых стволов и густой поросли бамбука он увидел огромные каменные глыбы, раздвинутые корнями деревьев. Некоторые башни поднялись выше самых высоких деревьев. До сумерек Муо и его спутник, забыв об усталости и жаре, осматривали развалины, но оценить их размеры и значение Муо не смог. И это неудивительно. Самый большой в мире мертвый город занимает площадь во много десятков квадратных километров. Его значение и масштабы стали ясны лишь после того, как в течение многих лет экспедиции археологов работали там, расчищая лес и составляя план города. Поверить в Ангкор было трудно, так как народ, некогда воздвигший его, впоследствии не создал ничего подобного или даже похожего. Не было аналогии Ангкору и в других странах. Постепенно история Ангкорского государства была восстановлена по надписям, археологическим раскопкам и летописям соседних государств — И вот что нам теперь известно. Кхмерское государство было в очередной раз возрождено в начале IX века принцем, приплывшим с Явы. Этот принц принадлежал к Солнечной династии, и, очевидно, при нем и было принято название страны — Камбуджа. Царям кхмеров подчинялась лишь часть современной Кампучии, но претензии у них были велики. Хотелось сравняться могуществом с соседними государями, куда более сильными. И вот в 822 году впервые был совершен священный обряд, призванный объявить всему миру, что отныне Камбуджей правит живой бог. Более того, кхмерский царь объявил себя Чакравартином, завоевателем вселенной. Был даже избран брахманский род, члены которого, наследуя друг другу, должны были исполнять функцию верховных жрецов при живых богах. После этого история Камбуджи, или Ангкорской империи, шла замысловатыми зигзагами. То государство распадалось на несколько княжеств, то в него вторгались армии соседней державы, тямпы, то оно попадало в зависимость от Шривиджаи, то само покоряло окрестные земли. Но что бы ни случалось с Камбуджей, все ее властители считались живыми богами, и независимо от того, была ли там в чести буддийская религия или индуизм, главным в стране оставался культ Девараджи, бога-царя. Для того, чтобы этот культ укрепить, создавались многочисленные храмы и монументы, строились новые столицы. Если паганские короли, да и то далеко не все, ограничивались строительством одного большого храма, то цари Ангкора старались превзойти друг друга в грандиозности и числе сооружений, призванных возвеличить самого властителя или его предков. Рекорд в этом отношении побил царь Сурьяварман II, который умер в 1650 году, разорив страну бесконечными войнами и грандиозным строительством. Именно при нем был сооружен знаменитый храм Ангкор-Ват, тот самый, который откроет через 700 лет Муо. Ангкор-Ват был построен с единственной целью — восславить навечно бога-царя Сурьявармана, о котором сегодня помнят лишь несколько историков и искусствоведов. Что же это такое? Ангкор-Ват. На углах прямоугольной каменной платформы размерами 100 на 115 метров и высотой 13 метров поднимаются 4 башни, сходные с обрезанными снизу початками кукурузы, высотой с 20-этажный дом каждая. В центре платформы стоит центральная башня, значительно более высокая. Все это гигантское сооружение покоится на мощном основании, обнесенном высокой стеной скрытыми галереями. Вокруг лес колонн, затем внешняя стена, сторона которой километр. И это еще не все. За внешней стеной находился ров шириной почти в 200 метров, выложенный каменными плитами. Все каменные плоскости украшены барельефами и орнаментом. Если к тому же учесть, что основные башни Ангкор-Вата были позолочены, и все стены и барельефы раскрашены, то можно себе представить, какое изумительное зрелище являл собой этот храм. Вокруг Ангкор-Вата был расположен правильно спланированный город с миллионным населением, внутри и вокруг которого стояли храмы, посвященные предыдущим царям-богам или их предкам. Некоторые ветшали в небрежении, ибо принадлежали представителям другой династии или узурпаторам, другие подновлялись. Вокруг, за полями, каналами и водохранилищами, расстилались бесконечные тропические леса. И ждали, когда уйдут люди, когда забудутся имена спесивых владык, и можно будет спокойно поглотить город и храмы. Сурьяварман, создатель Ангкор-Вата, был индуистом и почитал себя воплощением бога Вишну. Человек, о котором пойдет речь, ибо его жизнь пересекла то мгновение в истории человечества, что условно зовется 1185 годом, царь Джаяварман VII был буддистом-махаянистом. Сурьяварман II умер в 1150 году. Его наследник принял разоренную войнами и гигантскими строительными причудами страну, которой дорого обошлась имперская политика. Такое случалось и будет случаться в истории. В XVI веке Португалия станет мировой державой, и ее колонии многократно превзойдут метрополию размерами и населением.